Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада. Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущие машины последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.